года, мои года, мое богатство. Пусть голова моя седа, не только грусть, мои года, мое богатство. Время торопило, могла во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопила, мои года, мое богатство. Я часто время торопила, пускай я денег не скопила, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука, мои года, мое богатство. Когда-нибудь наверняка подымет детская рука, мои года, мое богатство. Когда-нибудь наверняка подымет детская рука, мои года, мое богатство. Мои года, мое богатство.